«Нет», — ответила она, — «если б ты еще и по ночам не орал, было бы совсем замечательно». Разумеется, слышать это было невыносимо мучительно, и после этого продолжать знакомство оказалось уже невозможно. Мне хотелось бы иметь какое-нибудь устройство, которое позволяло бы связать себя так, чтобы тело не смогло ничего вытворять независимо от моей воли. Но, разумеется, я понимаю, что не стоит думать об этом все время, если не хочешь постепенно погрузиться в полное сумасшествие. И все-таки, если бы я жил в Италии, мне не пришлось бы так беспокоиться. Однажды в Милане я снимал квартиру, окна которой выходили на задний двор. Это было ужасно. Непрерывно вещали телевизоры, орали дети, раздавались любовные стоны, словом, постоянный шумовой фон. Если я кричал во сне, то это наверняка осталось незамеченным. Впрочем, когда я там жил, мне совершенно не нравилась вся эта суматоха, ведь я приехал туда, чтобы учиться, вести исследования. Я всегда боготворил тишину и спокойствие, словно никогда не мог в полной мере насытиться ими, словно меня никогда надолго не оставляли в покое. Глава 12. Помню картину, которая висела на стене в комнате моего отца. Матери она была не по вкусу. Она находила ее слишком грустной. Но меня картина просто завораживала. Это была раскрашенная медная гравюра, изображавшая какие-то руины изнутри. Сквозь высокий окончатый свод проникали лучи солнца, освещавшие фрагменты камней, мха, цветов и другой растительности, пробивавшиеся сквозь стены. На поваленной колонне сидел мужчина, может быть, поэт, а может, ученый, потому что в руках он держал тетрадь. Рядом лежал приоткрытый узелок с простой снедью. Мне так хотелось оказаться на этой картине, так хотелось быть тем человеком и есть его незатейливую еду. Когда мне порой случайно удавалось незамеченным проскользнуть в отцовскую комнату, я как зачарованный стоял перед этой картиной, мне казалось, что в ней заключена какая-то тайна. Мне до сих пор иногда думается, куда делась эта картина после отцовской смерти. Мать говорит, что не знает. Неужели она так сильно ее ненавидела, что выбросила на помойку? Да, вкусы у них были разные. Она питала слабость к шикарным вещам, а ему нравилось все простое, хоть он был очень взыскательным. Глава 13. Послав носки Элли по почте, я решил, что больше она в моей жизни не появится. Но она позвонила. Я не знал, куда деваться. Мне казалось, нам надо серьезно поговорить, надо дать ей понять, что я за человек. Одинокий волк, невозможный мужчина, из тех, что не призваны заводить отношения, как все нормальные люди. Мне надо держаться подальше от всего этого. Если даже не брать в расчет самого себя, то надо подумать о том, чтобы не причинять страдания другой стороне. Поговорить обстоятельно и свободно о таких вещах в общественных местах не получится, поэтому, не успев хорошенько подумать, я предложил ей приехать ко мне домой. Только потом я понял, что мои слова легко было расценить как настоящее приглашение. Однако моей целью было положить конец нашему знакомству. Вам, наверное, кажется, что я рассказываю обо всем слишком подробно, но я описываю эти события, потому что сам до конца не могу их понять. Мне хотелось бы знать ваше мнение, если только это возможно. И когда она пришла, мне вновь показалось, что она привлекательна. Это причинило мне боль.